Что же он вам такое о России говорил? Наконец соизволила заинтересоваться разговором и Эрнестина Федоровна. Матрос напружинился и изобразил лицом готовность услужить строгой даме. Да как есть говорил, что не все в ней ладно, да по совести, и только другой родины ни у кого из нас нет. Как мать не выбирают, так и родину. И что будет она, если не для нас, так для деток наших, и доброй, и ласковой. «Где же ты так складной речи научился говорить?» Эрнестина Федоровна сделала усилие и улыбнулась, хотя и продолжала смотреть отрешенным долгим взглядом. «По приказанию капитана, у нас на фрегате всех матросов грамоте обучают». Он расплылся улыбкой во все лицо. «Еще запрещено матросов бить». Так что мы за Николая Алексеевича жизни своей никогда не пожалеем. Эрнестина Федоровна вдруг вспомнила о пирожных, которые накануне принесла из тратории Мари. «Пирожное съесть хочешь?» — спросила она. Матрос, казалось, онемел от неожиданности предложения. На лице его отразилось искреннее, неподдельное изумление. Наконец он справился с собой. «Нам этого не положено. Барское это». Он невольно заторопился. «Вы уж извиняйте, ежели что не так. Возвращаться мне надо». С мучительным напряжением, пытаясь вспомнить, что еще не сказал этим странным господам, так подробно расспросившим его о давнем, но, видимо, не вспомнив более ничего, он махнул рукой. «А за дочку не тревожьтесь. Не такой человек, Николай Алексеевич, чтобы кого напрасно обидеть. Это уж будьте спокойны». Лихо повернувшись и щелкнув каблуками, матрос потянул на себя ручку двери и вышел. Эрнестина Федоровна глубоко вздохнула и повернулась к Федору Ивановичу. «И все-таки ты поезжай, забери ее. Неспокойно как-то мне, тревожно. Зачем это надо? Чего ты добьешься этим, Насти? Может быть, всему виной именно наше умышленное стремление не видеть, не понимать и не желать понимать того, что видим?» Она посмотрела с надменным изумлением. «Нам надо... потому что вам, как видно, вообще ничего не надо. Зачем из всего этого делать повод для всемирной истерики?» С выражением странной и необычной твердости спросил он. «Мари поехала его навестить. Это так естественно после вчерашнего». Казалось, какой-то новый источник убеждения в праве Мари поступать подобным образом вспыхнул в нем и нарушил столь свойственную его характеру готовность колебаться и отступать перед прямым волевым воздействием. «Мы научились молчать о том, о чем в первую очередь должны говорить и кричим в голос там, где начинается естественная граница личного, недозволенного. И оскорбляем своим вмешательством то, что каждый вправе прятать в глубине души». Эрнестина Федоровна оцепенела от этой оскорбляющей ее способности рассуждать в столь критической ситуации, когда, по ее мнению, нужны не рассуждения и слова, а действия. «Не верю. Ни одному твоему слову не верю. И верить не желаю!» — в отчаянии крикнула она. Он с досадой посмотрел на жену. «Я хочу, чтобы ты поняла, Насти. Я говорю не первые попавшиеся на язык слова. И это не обвал случайно возникших чувств. Жаль, что я пришел к этому не прямой дорогой, а окольным путем. Я пытался понять сущность того настроения, которая определяет в настоящее время поведение Мари. Я думаю, что наша дочь в этой ситуации достойна не порицания, а одобрения. Это так редко встречается в людях, уметь сострадать и помогать оказавшимся в беде. Весь мир будет рушиться, а ты станешь лишь наблюдать, словно в театре, за чужими бедствиями, — снова закричала она, и вдруг осознала, что это всего лишь жуткий и вместе с тем жалкий признак зависти, что именно она действовала и принуждала к действию других на основе первых и всегда наименее сложных соображений. Мы все, я имею в виду наш привилегированный класс, даже понятие о добре и зле поместили в уродливые неестественные границы. С немыслимым упорством гнул свое тютчев. Император установил уголовное наказание за продажу русскими негров и спокойно допускал продажу крепостных. Если мир разрушится, а он действительно скоро разрушится, то именно потому, что мы по свойственному нам эгоизму желаем к себе завернуть все хорошее, а другим оставить гнойные тюфяки и раскаленную шрапнель.